Ему подтягивали кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару сотто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира, великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки. И тут дядя Юра, вдруг уставясь своими ёрническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом. — А по деревне пойдёте, играете и поёте, а моё сердце беспокоите и спать и не даёте. Успех был полный, и дядя Юра продолжил. — А девки сами знаете, да чем заманиваете, сулите, не даете, все обманываете. Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой. — Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все. — Да я ж вообще, — сказал дядя Юра, сильно смутившись, — это песня такая, сама ты мне больно нужна. Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом. Обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит. Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал, что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? Обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла его Мао Цзэдуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва-Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором. И потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса, в зловещем шепоте повторяют, выставив указательные пальцы, «Слушают нас! Слушают нас!» Далее они с Изи оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком. «Вот я мусорщик!» — выговаривал он с трудом. «Мусорщик!» А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то, якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик. — Да, я мусорщик! Что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливый и с достоинством, не в пример другим прочим несет свой тяжкий крест. Потом появилась Сельма. И сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему. И тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал. А когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие. Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.